да его нечисть, начал было Терентий Палыч. Нечисть на то и нечисть, лениво отозвался Моровой, она же тупая, к тому же, хозяин беса вины не отрицает, и даже, типа, веру внес, или ты хочешь сказать, что бутылка на стойке и твое внимание стоят дороже 5 монет серебром? При этом Федя будто невзначай вытащил со слова ту самую рогатину, которую я видел во время охоты на водяных лошадей. Вроде как, будешь вести себя плохо, быть беде. Да к тому моменту и остальные рубежники подошли, с любопытством поглядывая на перебранку. Да, заматерел Моровой, еще недавно был тенью печатника, а теперь уверенность откуда-то взялась, а ведь всего лишь рубец взял, и сразу какие изменения. Вот и сейчас, сказал, как отрезал, еще и потроллил дворового, брякнув, что вся нечисть тупая. Говорил не о нем напрямую, но все-все поняли. Вот и Терентию осталось лишь скрипеть зубами. Однако сделать он ничего не мог. Оттого дворовый только рукой махнул, и тут же несколько его подопечных кинулись собирать монеты. А сам быстро пошел прочь. Зря ты с ним подцапался, конечно, заключил Моровой. Нечисть он неприятная, но полезная. Да и связи кучу имеет. Я вот, типа, за тебя заступился, но лучше бы, чтобы он тебе нос расквасил или еще чего. Скорее бы уж он сам зубов не досчитался. Вот я и решил, что типа так будет. Поэтому вмешался. Но теперь смотри, на одного врага больше стало. Терентий Палыч не успокоится, пока не отомстит. Одним больше, одним меньше. Сам же я протискивался к Асе через толпу рубежников. Они до сих пор не верили, что все закончилось, и теперь разочарованно беседовали. Кто-то спрашивал, с чего все началось. Другие интересовались конечным гамбургским счетом. Такое ощущение, что сегодняшняя мелкая стычка обрастает разными подробностями, которые к реальности будут иметь весьма далекое отношение. Я между тем протиснулся к лучнице. Ну, что называется, момент истины. Я шагнул навстречу, раскинув руки. Ася, ряд видеть, Матвей. Двинулась ко мне она, и не обманула ожидания. Ее пальцы машинально сжали мои ягодицы. Не скажу, что привык, но в том числе после сегодняшней ночи подобная практика уже не доставляла мне такого дискомфорта, как раньше. К тому же, может, у нее в семье так принято здороваться. И плевать, что все дочери и росли без отца. А это что? Спросила Ася, даже не думая дождаться ответа. И тут же рванула приклеенные к заднице монеты. Джинсы затрещали, но куда им против сильной и независимой женщины. Вскоре лучница рассматривала 2 серебришки с остатками окрашенного в синий цвет хлопка. «Проверка», — сказал я, — «давай отойдем в сторону. И ты, Федя, тебя, можно сказать, это тоже касается. Ты хочешь узнать, не волколак ли я?» — рассмеялась лучница. «Нет», — ответил я, — «но ты близка, как никогда. Есть вероятность, что среди нас завелся перевертыш». «В смысле, доппельгангер, если говорить научно-рубежным языком, это же, типа, вообще редкость, и чего ему тут делать?» Искренне удивился Моровой, по мою душу пришел, но суть не в этом. «Скажите, вы знаете, где живет печатник?» Глава 10. «Никогда бы не подумал, что буду в одной машине с чертом сидеть», сказал Моровой, устраиваясь сзади. «Почему?» – спросил я, типа, слишком прогрессивно. «Была у нас одна движуха. Жизни нечисти важны и все такое. Потом даже к чужанам ушло. Ага, только не выстрелила», подтвердила Ася, сев рядом со мной. «Они бы еще нечисть к людям приравняли. Маразматики, короче». Митя к поползновению в сторону своих чести и достоинства отнесся стоически. Мол, собака лает, ветер носит, а караван идет. Разве что, пользуясь своим положением диск-жокея, мгновенно включил ИЦ-бабы, явно намекая созвучием названия на Асю. Я не стал спорить с рубежниками и убеждать тех, что есть нечисть вполне ничего, которая из-за человека может жизнью пожертвовать, и вообще ведет себя намного лучше многих товарищей, сидящих в машине. Короче, просто дипломатично промолчал. Мне и так огромных трудов стоило уговорить парочку отправиться на выручку к печатнику, если, конечно, еще было кого выручать. Когда я рассказал дружинникам, которые вместе ходили на охоту с саней, то никто почему-то не загорелся желанием бежать и спасать его. Ася потупила девичий взор, словно размышляя о более насущных проблемах вроде стоимости помады или уместности использования испанского сапожка в беседе с будущими родителями жениха. Моровой вообще философски пожал плечами и заявил, что надо воеводе доложить, а он уже будет решать, Как и что делать? На это же полномочия Феди как бы все. Да уж, с такими друзьями и врагов не надо. Блин, все время забываю, что у рубежников друзей нет. Но вот отсутствие даже такого минимального товарищества меня покоробило. В лицо улыбаются, по плечу хлопают, а как случится что, мимо пройдут. Хотя, кто знает, может, Моровым двигали какие-то базовые инструкции. Вроде как в армии не надо проявлять инициативу и по всем возникающим вопросам обращаться к вышестоящему по званию. Вот только вводить воеводу в то, что происходит у него под носом прямо сейчас, в мои планы не входило. Поэтому пришлось прибегнуть к самому древнему способу уговоров, подкупу. Я выделил по 100 монет каждому, чтобы они пошли за мной, мотивировав это тем, что мне нужно лично допросить нечисть, которая покушалась на самое дорогое, что было в Выборге, на меня. Ну, и благоразумно не выдал все сумму сразу, ограничившись авансом, что не смогло сделать доброжелательное отношение к своему, сделало серебро. И вот мы уже молодые и красивые едем на выручку печатнику. «Как ты понял, что это не мы?» – спросил Моровой. «Про лучницу? Типа, понятно. Эта уловка с серебряными монетами даже забавная. Изначально все вы были под подозрением, ведь перевертыш специально напоил меня этой сывороткой правды. Заодно под замес попал следопыт, что явно не входило в планы нечисти. Сначала я грешил на Асю, ведь она дала фляжку, которую нашла. При этом слове я сделал пальцами кавычки, в машине. Про то, что произошло на охоте, пришлось им поведать чуть ранее. Правда, только в общих чертах. Я честно нашла, возмутилась лучница. Точнее, тебе позволили найти. Тот, кто понимал, как примерно ты поступишь с находкой. Ася, не обижайся, я только констатирую. Но перевертыш очень может в психологию. За это ему жирный лайк. На обиженных воду возит, буркнула в ответ рубежница, но как-то очень сердито. Как я уже говорил, перевертыш хорош, продолжил я, он здорово, можно даже сказать профессионально подошел к делу. Добыл информацию, хотя теперь я примерно понимаю как. Допросил печатника обо всем с пристрастием, а тот не смог не ответить, что подложил фляжку кто-то из вас, я был уверен. Потому что перевертыш должен был видеть, что мы выпьем содержимое, и с этим все получилось. Опять же, спасибо Асе. Ты мне теперь все время будешь это припоминать? Набычилась рубежница. Еще минут 5. Если честно, настоящих кандидата у меня было 2. Лучница и печатник. Следопыт, как мы помним, сам попал в замес. А я че? Спросил Моровой. Типа рожей в нечисть не вышел, все гораздо проще. Поднял я палец вверху, будто собираясь разорвать им само мироздание. Правда, не получилось даже проткнуть крышу машины. Та рогатина, которую ты достал сегодня, и которой орудовал на охоте. Я помнил, что в лес мы входили без нее, но она у тебя появилась. Откуда? Со слова вытащил, ответил Моровой. Именно, кивнул я, а нечисть не может пользоваться заклинаниями. Первый класс, вторая четверть, это все знают. Поэтому после сегодняшней проверки остался один единственный кандидат на роль злодея. Вообще, я гордился собой. Жалко, не купил кепи, трубку и не научился играть на скрипке. Но чувствовал себя самым настоящим детективом, который распутал хитроумный клубок загадок. Даже представлял, как качаюсь в кресле качалки, а меня обступили Ася с Федей в образе полицейских, заглядывая в рот. Эта сука меня по щеке ударила. Только сейчас дошло до лучницы. Образ кресла качалки исчез, потревоженный этим важным замечанием. Что, кстати, интересно, я не представлял, с какого момента перевертыш заменил Саню. Что, если я даже не был знаком с настоящим печатником? Хотя нет, тогда бы он давно со мной разобрался, столько предоставлялось удачных моментов. Значит, совершенно точно, перевертыш заменил печатника после моей проставы. А если это не он? Если ты, типа, ошибся? Спросил Моровой. То тогда я хреновый детектив, без типа. Но, думаю, мы это быстро узнаем. Только в том случае, если печатник еще жив, спокойно заметил Моровой. Если перевертыш один, то нифига мы не узнаем. Он типа маскирует свой хист нечисти под рубежный. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Хорошо, не будем, отозвалась Ася. Беда в том, что нечисть тоже почувствует наше приближение. Ладно, знаю я одну маскировочную печать. Она кривая, да действует недолго, но должна сработать, сказал Федя. Должна или типа сработает, передразнил я Морового. Типа посмотрим, не понял он моей иронии. Печатник удивил своей неприхотливостью. Я почему-то ожидал, что рубежник его ранга будет жить в крутом особняке, а не в обычном деревянном домике 50-летней давности с потрескавшейся краской на стенах. При этом неподалеку располагались вполне современные частники, пусть не всегда отличавшиеся шедеврами дизайнерского искусства, но хотя бы не выглядевшие, как полный позор. Еще на подъезде Федя наколдовал огромную печать, которая повисла над машиной внушительной блимбой. Потому мы остановились всего в нескольких домах от жилища Сани, не боясь быть обнаруженными. «Печати-то сколько?» – присвистнул я, всматриваясь в обитель рубежника. И было от чего удивиться. На моем скромном коттедже до недавнего времени висело всего две. Ладно, я был Ивашкой, все понимаю. Но в моем представлении, ведун мог позволить в два, ну, в три раза больше. К слову, над резиденцией Инги я не видел такого скопища печатей. А тут, десятка три, если не больше. В случае с Саней его дом был не просто крепостью, фортом Нокс. «Так ты не забывай, кто здесь живет», — поддакнула Ася. «Я когда в первый раз тут была, офигела. А внутри вообще сложно, будто глубоко под землю спустилась. А чего это у печатника в гостях делала?» — ухмыльнулся Моровой. «Вот не твое дело. Нашли, когда собачиться». Неожиданно подал из портсигара голос бес. Со времен своего залета в подворье он благоразумно молчал. «Неужто не чувствуете? Никогда не думал, что Гриша станет тем существом, к кому я буду прислушиваться. Но именно сейчас он говорил дело. Потому что стоило мне замолчать, осмотреться с помощью хиста, как я чуть не заорал. Буквально через пару домов от жилища Сани пульсировало два промысла, рубежные и нечисти. Тут же распознали это и остальные. Даже не прикрывается», — удивилась Ася. «Потому что для этого хист требуется. Пусть и тратится он меньше, чем обычно, но тратится», — заметил Федя. «Типа особенность. Поэтому когда можно, он ходит в истинном обличье. Я вспомнил то самое истинное обличье и меня чуток замутило. Но еще интереснее было, в каком состоянии там находится Саня. Его хист будто бы был в полном порядке. И не боится, что к печатнику гости заявится». Задумчиво почесал затылок я, ведь кто придет, сразу его заметит, не заявится. «У печатника нет друзей, типа чай к нему пить не ходит по субботам», — ответил Федя. «Разве что женщины разные, но, как я понял, это раньше, теперь тоже не посещают». Я поглядел на него через зеркало заднего вида и от меня не ускользнуло, что он смотрит на Асю, той бы сделать морду кирпичом, но лучница неожиданно покраснела и уставилась в окно. «А вот оно что, любовнички, но, судя по всему, бывшие. Тогда почему Ася не захотела спасать Саню? Это типа месть за растоптанные чувства? Нет, правильно говорят, что с женщиной после разрушения отношений трудно остаться друзьями, с рубежницей и подавно, а печатника потому и держит живым, чтобы понимать, что происходит. Ведь он как-то вызнал, когда воевода всех типа на охоту собирал и вместо него явился. Продуманный тип, умный. Будто даже не нечисть. Ну что, так и будем разговоры разговаривать или пойдем печатника выручать?» — спросил я. Моровой пожал плечами, мол, тебе решать. Но потом все же подал голос. «Не дергайтесь, никто сегодня не умрет». И это, честно говоря, очень сильно обнадежило. Вроде как в будущее заглянуть, где ты сам себе говоришь, все будет хорошо. Хотя под разряд «не умрешь» не попадало, например, инвалидность второй степени или кома. Поэтому Моровой типа прав. Тьфу ты, вот заразил своим словом паразитом. Мы выбрались из машины и почапали в сторону дома. Причем, выгрузились все, включая Митьку. «Давайте я с главного, а вы обойдите, чтобы он вдруг через окно не ломанулся», — сказал я. «И помните про ключевые слова. Вот хорошо работать с финансово замотивированными рубежниками. Все тебя слушаются. Хотя, может, дело в ведунстве. Я ведь теперь вроде как ровня им. Да». Пусть не Моровому, он рубцами вперед ушел, но той же лучнице, а сам вместе с Митей приблизился к забору, выпуская наружу беса. Тот сразу взъерошился, приобретая грозный вид. Интересно, он это из-за ощущения воли или потому что настойку ту в подворье не выпил? В любом случае, посмотришь на него и испугаешься. Печать, наложенная Моровым, стала еще выше и от нее расходились тонкие линии. Мы теперь напоминали трамваи, которые передвигаются хаотично и без всяких рельс. Но что я отметил, что сейчас можно без всякого затруднения понять, где кто находится. Удобно. На калитке красовалась осторожно, злая собака. Хотя я хистом чувствовал, что никого здесь нет. поэтому пошуровал с запором и нарушил закон о неприкосновенности жилища, и краем глаза заметил, как поодаль легко перемахнул через забор моровой. Я с некоторой тревогой и возбуждением поднялся на крыльцо и нажал на звонок, и тот провалился под моим напористым пальцем, продолжая трезвонить в доме. «Везучий, ты, хозяин, как топор, который тонет», — заключил бес. «Совпадение», — сказал я, дернув за ручку. «Просто проверил, заперто ли», и ручка осталась в руке, под глумливое хихиканье Гриши. Зато вскоре дверь распахнулась и моему вниманию предстал сам печатник, или то, что очень хотело выглядеть, как Саня. «О, Матвей, привет, а ты чего здесь?» – спросил он, даже улыбнуться попытался. «Вот это выдержка, прям Штирлиц». Я внимательно рассматривал его, стараясь найти хоть какой-то подвох, малейшую подсказку, которая бы сказала, что это не Саня, и не находил. Даже глаз не косит. И вот как, спрашивается, вести себя против этих существ? «А ты чего, переехал?» – спросил я. «Да еще один домик прикупил», – не моргнув глазом, – ответил перевертыш. «Думаю тут мастерскую сделать. Круто, очень круто. Я тут принес тебе кое-что. Лови». В последнее время я довольно ловко стал обращаться со словом «поэтому» на то, чтобы засунуть туда руку и достать из мошны монету лунного серебра, ушло меньше пары секунд. И вот уже кругляш прочертил по направлению к печатнику в воздухе дугу, а тот рефлекторно поймал его и тут же отбросил в сторону, словно это оказался раскаленный уголек. На краткий миг его лицо дернулось, будто я нарушил таинство иллюзии, но вскоре вернулось в исходное состояние. «Я вообще поговорить пришел. Если захочешь сбежать, то едва ли это получится сделать. Дом окружен. У нас с перевертышем был достаточно низкий уровень доверия. Даже не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что он пытался меня убить. Да нет, вряд ли. Наверное, я у него подсознательно ассоциируюсь с фигурой отца, который бросил его в детстве. Вот этот вариант больше подходит. Так или иначе, но он на слово мне не поверил, потому что со всей прытью, на которую был способен, драпанул вглубь дома. Хотя про то, что не поверил, это я зря. На ходу нечисть оплывала, превращаясь в меня. Он даже одежду скопировал. Вот ведь, козлина. Бес был рванул следом, но я успел схватить его за шиворот. «Гриша, без самодеятельности. Как писали на плакатах Единой России. Вместе, мы сила». Раздался звук битого стекла, а затем послышался громоподобный голос Аси. «Пароль». Перевертыш ответа не мог знать, поэтому вернулся в дом самым быстрым способом, то есть обратно, через окно. Я же поспешил в ту самую комнату, куда он и удрал. Дом был, как бы сказать, так себе. Хозяева и попытались навести легкий марафет, сделав косметический ремонт, но это из разряда, что можно и из говна сделать конфетку. Только надо не забывать, что эта конфета будет из говна. К примеру, от затхлого запаха чего-то ужасного они так избавиться и не смогли. Даже не запаха, а смрада. Будто скунс заполз в дом, обделался, потом умер и теперь разлагался. Вонь такая, что я бы посоветовал перевертышу обратиться к лору. Неужели он не чувствует? И только пройдя половину коридора я обнаружил источник запаха. И эта находка на несколько секунд выбила меня из колеи. Потому что за трюмо, будто мешок с картошкой, сидел печатник, судя по воне, отсутствующему взгляду и хисту, живой. Вот только нечисть сделала с ним нечто страшное. Рубежник не подавал признаков жизни, даже взглядом меня не проводил. Вкупе со всей еще орущим на весь дом заевшим звонком, подобное зрелище было жутковатым. «Матерь-заступница», — перекрестился Гриша. «Не знаю, что заставило мне двигаться дальше. Наверное, нечто вроде долга. Но я проскочил мимо Сани со стеклянными глазами и ворвался в ту самую комнату, где скрылся перевертыш. Тот, кстати, лежал тут же, и опять же, в моем обличье. Да нет, не может быть, я повыше и покрепче. Врешь, гадина». За окном маячила физиономия Аси. Рубежница выглядела слегка обеспокоенной, но увидев меня с нечистью, довольно улыбнулась. Я его еще по карманам признала, они у него целые. «Молодец», — показал я ей большой палец. «Ася, здесь печатник, живой, но с ним какая-то фигня. Крикни Морового и помогите ему. А этот», — ткнула лучница пальцем на кряхтящего меня, — «этот теперь не уйдет», — пообещал я. Хотя как раз по моим расчетам, все должно было произойти ровно наоборот. «Жалко, придется торопиться». Я молниеносно подскочил к перевертышу, достав нож и схватив его за грудки. «Времени мало, поэтому слушай меня внимательно. Тебе хана. Часа через два воевода узнает, что его рубежника пытался подменить доппельгангер, и на тебя устроит охоту. Я смотрел на меня тупым непонимающим взглядом. Неужели я тоже так глупо выгляжу? От этого я стал ненавидеть перевертыша еще больше, потому что мы не очень не любим тех, в ком видим свои недостатки. Но я могу помочь, с деньгами и укрытием. А когда настанет срок, ты уйдешь. Тебе это зачем? Из человеческого, блин, альтруизма. Мне нужна твоя способность для одного дела. Что за дело? Ты серьезно думаешь, что сейчас находишься в том положении, чтобы выбирать? Еще минута и сюда войдут два ведуна, и я ничем не смогу тебе помочь. Решай, думал перевертыш недолго. Все же он был умным малым. Глупый не смог бы так долго водить нас за нос. Хорошо, за рог. Вот теперь перевертыш думал чуть подольше, но итог был тем же. Клянусь своим именем, происхождением и хистом, не причинять вред рубежнику передо мной, а также помочь ему в задуманном деле. Он это произнес точно скороговорку. Благо, быстрота сказанного не влияла на суть. Я почувствовал, как часть хиста нечисти отделяется от него и будто садится на меня, как если бы мои плечи укрыли тончайшей тканью. «Жди меня у усадьбы в большом поле. Сегодня приду. А теперь беги», — произнес я, указав на окно. «Что?» — не поверил я. «Беги», — говорю. Третий раз повторять перевертышу не пришлось. Он кивнул и сиганул в окно. Да припустил так, что только мои пятки, точнее, кроссовки засверкали. Я же вспомнил про его кривые толстые ноги и усмехнулся. Велика сила магии. Я повернулся к своей нечисти, оглядывая комнату. Бедненько, но чистенько. Старая кровать, комод, накрытый скатертью советский ламповый телевизор, скамья у стены, пустое цинковое ведро у входа. То, что доктор прописал. Точнее, травматолог. «Митя, вон», — указал я на ведро. «Может, не надо, дяденька?» — тяжело вздохнул черт. «Надо, Митя, надо. Только давай быстрее, чтобы...» Договорить я не успел, потому что черт саданул меня так, что в голове зазвенело. Глава 11. Больше всего хотелось, чтобы воевода перестал мерить огромными шагами крохотную комнатку, где совсем недавно у меня был первый и последний урок по бесплатному изучению заклинаний. Потому что жутко болела голова, а звук стучащих о пол каблуков лишь усугублял положение. Я осторожно потрогал шишку, которая больше всего походила на рог, разве что выросший чуть сбоку. Угу, такой вот хреновый из меня единорог. Как выяснилось, рука у Митьки тяжелая, хотя это можно было и по лишачихе понять. Меня в один момент даже едва не вырубило, да и сейчас состояние далеко от идеального. Голова чуть кружилась, но хотя бы не подташнивало, вроде не сотряс. Было бы глупо перед таким ответственным путешествием слечь с подобной травмой. «Что скажешь в свое оправдание?» — рыкнул Илья. «Кругом виноват», — ответил я. «И все. А что тут еще скажешь?» «Да», — Акилла промахнулся. «Думал, что справлюсь, перевертыша прижму. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Почему сразу ко мне проблемой своей не пришел? Он же в последний раз в вас обратился. Вот и я сомневался. А когда понял, чьим обличием может прикрываться, к печатнику и отправился. Счет на минуты шел. Вообще, я прикидывался клиническим идиотом. Хотя, судя по внимательному и недовольному взгляду Ильи, он о чем-то догадывался. Вроде как не такой уж я валенок, каким хочу прикинуться. Вот только догадки, это догадки. Но даже побег перевертыша был обставлен неплохо. Он бросился на меня, нечисть растерялась. Бес погнался за убегающим, черт стал откачивать. А рубежники тем временем помогали настоящему печатнику. Хотя чем они там могли помочь, это большой вопрос. Мы так и довезли ватное тело сани до подворья и уложили в общинном доме. Мне теперь придется химку делать. Смердело от рубежника так, что всю дорогу ехали с открытыми окнами. Что еще интересно, тащил до авто товарища Моровой, который даже не поморщился, будто всю жизнь только этим и занимался. Хотя чего я удивляюсь, он же медбратом подрабатывает, вот опыта у него и предостаточно. Тогда как Ася зажала нос и старалась даже не смотреть в сторону бывшего любовника, как там, и в горе, и в радости. Ну да, ну да, лучница и в общинный дом не пошла, хотя тут едва ли что увидела. Оттуда сразу всех выгнали, а тот самый доктор Пилюлькин, с которым у меня возникла взаимная антипатия, стал колдовать над печатником. Иными словами, я бы не дал за скорейшее восстановление сани и серебряной монеты. Что бесило, всех отпустили, а меня здесь Илья запер и устроил допрос с пристрастием. А я что, рассказал ему то же самое, что поведал рубежникам. что никому не доверяю, что хотел сам выведать, кому служат перевертыши все такое. Мое недоверие воеводу почему-то разозлило. Вот и переливали мы пустое в порожнее уже полчаса. Хотя конструктив закончился минут 15 назад. Это еще учитывая то, что слово очень сильно тянуло хист. Потому что перед самым уходом из дома, а оттуда все старались выбраться как можно скорее, я увидел дорожный саквояж, заглянул в него и обнаружил разные мензурки. И что-то мне подсказывало, что это не чемодан печатника. Перевертыш забыл прихватить вещички, да и не было у него на это времени. Илья, ну что вы хотите от меня услышать? Можно я уже пойду, там нечисть одна в машине. Посидит твоя нечисть, никуда не денется. Я просто пытаюсь втолковать, что по всем вопросам тебе ко мне надо идти, чтобы не произошло. Я твой воевода. Я понял, понял. Да ни черта ты не понял. Сидит, глазами хлопает. А Анцибала давеча кто убил? Давеча это когда? Я на старом языке не очень. От Ильи можно было прикуривать. Поэтому я поспешил исправиться. С болотником да, недоразумение вышло. Но мы там вроде с водяным царем порешали. Он не в обиде, не в обиде. Мне казалось, что сейчас от русых волос воеводы пойдет пар. Он чем-то напоминал мою физичку в школе. Та тоже огрелась от любого моего слова, хотя я даже целью не ставил ее вывести. Илья, я правда виноват, если хотите, в качестве искренних извинений я принесу виру водяному царю. Только не знаю, что именно нужно. Ну и хорошо бы, чтобы вы мне встречу устроили. Кто я там перед ним, вдруг проигнорирует. На мгновение мне даже показалось, что Илья смягчился. Надо же, молока принесешь, меда, свинину, черный хлеб, масла и серебра. Чем больше угощения будет, тем лучше. А встречу я тебе устрою. Как надоело мне за тобой все подчищать. Все, больше ничего такого не будет. Стану вести себя тихо, как мышка. Когда дети врут, то стараются закрыть рот. Подростки отводят взгляд и скрещивают пальцы. Взрослые смотрят собеседнику в глаза и продолжают нести ахинею. Как я сейчас, с другой стороны, а что мне еще сказать? Ну да, Илья, хапнешь ты со мной горя. Вместе с тем самая важная часть моего плана по возвращению лешему былого могущества была выполнена. Даже удивительно, как ловко все получилось. Хотя, почему бы и нет? Главное, ляпнуть нужное именно тогда, когда это требуется. Так своего да и вышло. Илья, мне действительно очень жаль, что так все получилось. Я все осознал. Можно уже ехать домой, у меня голова раскалывается. Мне показалось, что в какой-то момент воевода даже почти согласился. Но я был бы не я, если бы все прошло гладко. В дверь постучали, или я вышел. Я прислушался и различил голос Умата, того самого лекаря-недоучку. Пришел в сознание, чувствует себя хорошо. Надо же, это он, судя по всему, о печатнике. А я серьезно сомневался в успехе лечения. Наверное, дал какое-то противоядие выпить или что-то вроде того. «Будь здесь», — бросил мне воевода и закрыл дверь, оставив меня в одиночестве. «Ну, ясно, что сейчас будет происходить. Илья начнет сверять показания. Не то, чтобы я боялся, просто интересно, что же там наговорит Саня. Едва ли что-то крамольное по отношению ко мне, но все равно было как-то не по себе. Оставленный наедине, я первым делом вытащил со слова саквояж. Все-таки был он внушительных размеров, да тяжелый, потому давил, находясь там. Что еще интересно, внутри сумки все пузырьки были разложены по своим отделам, обитые мягкой тканью. Понятное дело, чтобы не разбились, пустовали лишь несколько отсеков. Только непонятно для чего они, не пить же, чтобы проверить, хоть бы подписывал, что ли. Занятый спонтанной инвентаризацией, я заодно вытащил трубку. Тот самый артефакт Васильича, в который заточил лихо. Я нечисть пару дней бойкотировал, поэтому было даже интересно, как она там себя чувствует. Алло, есть там кто? Я потряс трубку. Рубежник, рубежник, миленький, выпусти меня, СС. Я тебя не трону, обещаю. И голос такой бархатный, приятный. Словно ты опять маленький, а тебя бабушка после ванной расчесывает. Забавное существо лихо. Она вроде всю дрянь в человеке ищет, на свет достает. Но вместе с тем может и такие радостные моменты пробудить. И за рог дашь? Дам, дам, все дам. Все не надо, поморщился я, вспомнив облик нечисти. Только все равно выпустить тебя здесь не могу. Ты извини, я понимаю, что ты не виновата. Это вроде как твоя природа, пить из людей жизнь. Но я этого позволить не могу. А пообещать подобного делать ты не сможешь. Так, не могу.